Мы хороним товарищей над самой Волгой. Простые гробы из сосновых необструганных досок. Свинцовые, тяжелые тучи бегут над головой. Хлопает полами шинели ветер. Мокрый, противный снег забивается за воротник. Плывут льдины по Волге. Осеннее сало. Темнеет три ямы. Просто как-то это все здесь, на фронте. Был вчера, сегодня нет. Завтра, может, и тебя не будет. И так же глухо будет падать земля на крышку твоего гроба. А может, и гроба не будет, а занесет тебя снегом, и будешь лежать, уткнувшись лицом в землю, пока война не кончится. Три маленьких рыженьких холмика вырастают над Волгой. Три серые ушанки. Три колышка. Салют, сухая мелкая дробь автомата. Точно эхо гудят дальнобойники за Волгой. Минута молчания. Саперы собирают лопаты, поправляют могилы. И это все. Мы уходим. Ни одному из них не было больше 24 лет. Корноухов 25. Даже похоронить его не удалось. Его тело там, у немцев. Так и не прочел он мне стихи свои. Они у меня сейчас в кармане, вместе с письмом матери и Люсиной карточкой. Простые, ясные, чистые, такие, каким он сам был. Ты от этой землянки низкой, так далеко, как мир иной. Мне ж такой видишься близкой, будто вот держусь рукой. Вижу, как шевелятся ветви, молодой шумит березняк, как твоими косами ветер оплетает, вяжет меня. Портрет Лондона я вешаю над столиком ниже зеркала. Они немного даже похожи, Лондон и Корноухов. В последний раз я говорил с Корноуховым за 3 минуты до начала атаки. Он сидел на корточках в углу траншеи и прилаживал капсуль к гранатам. Я что-то спросил у него, не помню уже что. Он поднял голову, и впервые не увидел я в глазах его улыбки. Глубокой, где-то на самом дне глаз, тихой улыбки, которая мне так нравилась. Он что-то ответил, и я ушел. Больше я его не видел.